сонницях бывало. А и нет ли там живых, нету, а не видал ли моего, нету, а не болят ли зубы, нету, от заботы на том свете, от задачи там живут.